Итак, с пультом в руках стою я у ручья. Насоса не слышно, но в прозрачном шланге пузырьки бегут. Пошла водичка. Воин Вахлак тоже глядит на шланг. Лицо каменное, но глаза обалделые. Чесмец с крыши весело спрашивает что-то насчет, когда поедем. Я тоже в ответ кричу, а третий крик слышен из-за ближайшего каменного строения. Эдакий рыдающий и одновременно радостный вопль. Появляется из-за строения некто в изношенном хитоне, так что ли сказать. Здоровый такой мужик, но весь какой-то усохший, к нам бежит. Добежал, хватает меня за плечи, трясет, стонет по-приозерски, что-то сумбурное. Только и разобрал я. Возьмите меня с собой, не бросайте здесь. Потом, перемежая судорожными вздохами, излагает свои передряги. Был пристенником, попал в плен. Долго переходил из рук в руки, пока не очутился здесь, в качестве свинопаса и прислуги, за все. Держат его здесь исключительно из благодарности, вытащил из этого ручья совсем было потопшего дурня, вахлачонка. Чесмец слез с крыши, подошел, подтверждает. «Да я тебя вроде даже знаю. Я только-только у стены служить начал, а ты там уже пообтертый был. Амгама тебя зовут, да?» «Да, да, только я уж имя свое забыл». Чесмет идет консультироваться со стражником, а я с Серчо. «С нашим шефом все нормально. Стражник тоже, по важности момента, снисходит до разговора. И разговора вполне доброжелательного. Призывается хозяйка Амгамы. Короткий разговор, и все улажено. Чесмет подходит довольный. Она только рада была. Говорит, что Амгама ее только раздражал, а с работы она и сама управится. Амгама на это отвечает. Да если б только раздражал. У них ведь как? Не своего племени, значит, вообще на земле не существуешь. Хоть на пороге помри. Утром только в сторонку оттащат, чтобы не вонял, и все. Да если б не ребятенок, я бы вообще здесь бродил, как по пустыне. А стащил бы, чего так убили бы. Серчо через динамики призывает нас в танк. Я предупреждаю Амгаму, что сейчас с ним будет говорить самый главный у нас. Наш спасенный пленник с готовностью лезет за мной. Он сейчас в таком радостном шоке, что прилетим за ним на вертолете, и то не удивился бы. Ему сейчас все равно. Почему голос из коробки? Почему в повозку не впряжен никто? Рад, что есть с кем на родном языке перемолвиться. Движемся дальше. Я танк веду и разговор слушаю. История такая. 6 или даже 6,5 лет назад в одном из походов Амгаму взяли в плен, в капкан поймали. У хребтовских вахлаков для пленных есть 2 варианта. Либо почетная смерть от кинжала в бок, либо, если есть необходимость, превращение во вьючное животное с перспективой последующего обмена. Приозерцам пленные вахлаки и вовсе ни к чему. Амгаме повезло. Необходимость в транспорте у группы его захватившей была, и 3 года он мотался по хребтовским тропам, время от времени переходя от одного племени к другому. Кстати, маршал именно за это и ценит пристенников, побывавших в плену, за знание горы и вахлаковских обычаев. Но судьба Амгамы сложилась не так, как обычно. После всяческих перетасовок он попал в район узкого прохода, и там его купили для Рогоччу. Кому-то здесь загорелось иметь знатока приморского языка. Еще 1,5 года обучал Амгама группу из 40 студентов всех цветов волос, а затем ему было объявлено, что он больше не нужен здесь. Идти домой было бы дуростью, без оружия, без дороги, с спросить не у кого, и, не дай бог, нарушить какой-нибудь здешний закон. К счастью, случилась эта история со спасением утопающего, и по тому же закону Амгаму взяли работать. Теперь появилась надежда поднакопить еды, вызнать путь и уже так пуститься в дорогу, что он и собирался сделать это зимой, дабы к красному выйти в лето. «Хотя, — добавляет он, — я бы все равно не дошел». Серчо, не дожидаясь расспросов, рассказывает о цели нашего путешествия, кто мы такие и почему коробка сама едет. Амгама интерес проявляет, но без страха и благоговения. «Вот ведь интересно. Межозерцы никогда не выражали сильных эмоций по поводу нашей техники. Обидно даже. К тому же землегрызу часа три объяснять будешь. Устройство покажешь, на песке картинок с десяток нарисуешь, и все равно ветряную мельницу колдовством считать будет. А покажи какому-нибудь рядовому пристеннику магнитофон, обзови микрофон железным ухом, динамик бумажным ртом, кассету деревянной запиской, и все нормально будет, вещь как вещь, никакой мистики». Так и здесь получилось. Амгама головой качает, хитростью да искусностью нашей восторгается, и только. Повел Серча Амгаму на крышу, ездить наверху учиться, а я на стражу смотрю. Никаких эмоций, мало ли кто там у нас сидит. И я им за это признателен. На стражу налюбовался и принялся думать. Одна любопытная деталь в рассказе у парня проскочила. Такая фраза: «Я, конечно, оружие украсть не мог. Здесь за такое убивают. Но недавно тут брошенное появилось». Я так и сяк про себя ее обсасываю. А потом через микрофон спрашиваю впрямую. Объяснение такое. Буквально за день до нас объявилась ворогочу банда. 8 хребтовых вахлаков, 4 орков, я сам их не видел, но говорят, мерзкая народность, хуже вахлаков, и 3 или 2 плохих тунгира, краболовов тут так зовут. Они зашли в какую-то там деревню и нарушили какой-то там закон. Вахлаков как родственников отправили под конвоем за узкий, а орков и краболовов частью побили, а частью дали убежать. Теперь их оружие лежит, и его никто не берет. Не закон, а просто оно считается несчастливым. Вахлаки из хребта грозили гневом кого-то очень могучего, но здешних этим не прошибешь. Вот так. Я говорю: «Уверен, что та компания, с которой мы перед пустыней встречались. Но как они так быстро перебрались, убей бог, не знаю». «За день до нас. Это сколько ж за сутки получается-то, а?» Я вспоминаю, как орел Кроволова таскал на себе, и решаю, что без пернатых не обошлось. А если так, то не один орел тащил, а была эстафета, и очень четко организованная. А раз была организация, значит, был и организатор. За всеми этими размышлениями я забываю про рычаги, и нас подкидывает на очередном скальном обломке. На крыше крик. Там Серча Амгаму геройски спас от упадения вниз. Мне сделано предупреждение, а потом команда: «Стоп, привал!» На крыше собирается весь отряд полностью, и Серча представляет спавшей смене новобранца. Вкратце разъясняет причину его появления. «Впредь, — продолжает он, — считайте его членом экипажа с ограниченными правами. А как их ограничивать, соображать будем по обстановке. Может, и не придется. Да. Еще хламиду тебе сменить надо. У нас найдется запасной комплект обмундировки. Сергей, Организуй товарищу одежду и потом заодно растолкуй поподробнее наши взгляды на жизнь и на что такое хорошо и что такое плохо. Давай. Амгама весь сияет. Его ни на мизинец не смущает то, что ползем мы в направлении, обратном тому, которое ему нужно, что придется бок о бок жить со странными людьми, быть на положении нижнего чина. Он рад, что его снова за человека считают, а это немало.